вспыльчивый, заикающийся король доказал, что он храбр и близок к народу. Однажды, когда он ездил смотреть разбомбленную улицу, кто-то крикнул: «Спасибо Господу за хорошего короля». Георг VI ответил: «Спасибо Господу за хороший народ». Война и непрекращающиеся бомбардировки навсегда соединили короля и его подданных. 13 октября, в понедельник, Елизавета впервые в жизни выступила по радио, обратившись к детям империи. Кроуфи сочла, что речь была трогательной и милой. Однако Джо Колвилл, работавший теперь секретарем у Черчилля, признался, что был смущен сентиментальностью и слащавостью этого выступления. «Правда», — добавляет он, — «голос у принцессы был чудо как хорош, и я подумал, что если монархии суждено уцелеть, из Елизаветы получится чудесная радиокоролева». Даже в Виндзоре во время бомбежек Лондона дрожала земля. Однажды лунной ночью в ноябре 1940 года над замком волна за волной пророкотали германские бомбардировщики. Они летели дальше, вглубь острова, на Ковентри. С тех пор в немецком военном жаргоне появился термин «ковентризировать», то есть «стереть с лица земли». В эти годы Елизавета привязалась к замку Виндзор всем сердцем. И когда в 1992 году он сильно пострадал от пожара, ей показалось, что этот жестокий удар судьбы направлен и лично против нее, и против самой монархии. По сравнению с Букингемским дворцом, помпезным и холодным, Виндзор романтичен, красив и овеян историей. Серая громада замка возвышается над окрестностями, словно мощный символ былого величия и преемственности поколений. Почти каждый из английских монархов, начиная с Вильгельма Завоевателя, построившего деревянную крепость на высоком берегу Темзы, что-нибудь пристраивал к этой твердыне. К 1272 году, когда умер Генрих III, современные контуры замка уже обозначились. Если процитировать исторический очерк «Виндзор», это замок на горе, состоящий из круглого донжона, двух рядов стен и башен, а также двух парков, большого и малого. В течение 700 лет площадь замка не менялась, изменялись лишь постройки, находящиеся внутри этих стен. Каждый из королей и королев непременно хотел оставить о себе память. Эдуард III основал рыцарственный орден подвязки, чтобы сплотить вокруг престола могущественных лордов. В Виндзоре король выстроил часовню Святого Георга, где должны были проходить главные церемонии ордена. Когда реальная власть перешла от монарха к народу, замок превратился в символ единства нации. В 1824 году министр финансов выделил огромную сумму на возвращение Виндзору средневекового облика. Страна, вышедшая победительницей из наполеоновских войн, нуждалась в вещественном доказательстве своей мощи и престижа. В то же время, по сравнению с Букингемским дворцом, Виндзор похож на деревню. За массивными средневековыми стенами и башнями скрывается целый поселок из отдельных домов и особняков, построенных в XVI-XX веках. Замок занимает площадь в 13 акров. Всего в этих зданиях 1000 комнат для королевского семейства и 350 человек свиты, придворных, сановников, архивистов, полицейских, пожарных, плотников, водопроводчиков. Рыцари ордена, а также отставные сановники с семьями живут в отдельных домах, словно пчелы вокруг матки. С 13 лет здесь поселилась Елизавета, окруженная традиционным, устоявшимся бытом. Юной принцессе должно быть. Такое окружение казалось совершенно нормальным. Именно оно связывало ее с внешним миром. Во время войны в Виндзоре было темно. Светильники не горели. Мебель в парадных комнатах была зачехлена чехлами. Окна затемнены. К осенью 1941 года начали усиленно экономить топливо. Центрального отопления в замке практически не было. Камины горели лишь в гостиных, но не в спальнях. Половина котельных не работала, поэтому в определенные дни недели приходилось жить без горячей воды. В главной кухне разогревали воду, как во времена первых Георгов. В ванных, опять-таки в целях экономии, провели по бортику черную или красную линию на высоте 5 дюймов. Выше отметки воду набирать не полагалось. В каждой комнате могло гореть не больше одной лампочки. В большом парке разбили огороды, породистые кони вспахивали землю, а сам король сфотографировался однажды с племенным боровом, откормленным отходами королевской кухни. Принцессы собирали металлолом, свертывали бинты и вязали носки для солдат. Для Елизаветы это было настоящей мукой, потому что спицами орудовать она так и не научилась. Кроме того, девочки из своих карманных денег делали взносы в пользу Красного Креста, Герл-скаутов и фонда военно-воздушных госпиталей. В 1000